68. Если человеку постоянно холодно, то может ли это быть симптомом гормонального заболевания? Да, может. Если у постоянно мерзнущего человека наблюдается также увеличение веса, сиплый голос, запоры, то, возможно, речь идет о снижении активности щитовидной железы, которая выделяет слишком мало своих гормонов, являющихся главными стимуляторами обмена и выработки тепла в организме. Иногда сама щитовидная железа в порядке, и тогда причина заболевания кроется в недостатке гормона передней доли гипофиза, который усиливает деятельность щитовидной железы.